Документы. Инфракрасная система слежения космического базирования «Спутник-4». Высота — 23 мили на территории Китая. Геосинхронная орбита. Линза фокусируется на открывающемся в Земле отверстии. Появляется сверкающий цилиндр, а за ним хвост пламени. Межконтинентальная баллистическая ракета устремляется вверх, а затем спускается, описывая изящную дугу. Она огибает земной шар и исчезает на неосвещенной стороне планеты. Через минуту горизонт озаряет вспышка света.